Глава 13. 1. Жара оглушила ее, накрыла плотным тяжелым ковром. Было трудно дышать. За 50 шагов от автобуса до здания аэропорта она промокла насквозь и чувствовала себя неловко из-за расползающихся темных пятен под мышками, из-за блестящего от пота лица, из-за того, что после 3 лет занятий ивритом с трудом различала отдельные слова. Окружающие говорили слишком быстро. В аэропорту работал кондиционер, и стало полегче. Их отвели в большую комнату со множеством окон, рассадили на жесткие, железные, стоявшие в 4 ряда стулья, раздали по бутылке с водой и по бутерброду и велели ждать. Вдоль стены напротив, разделенные низкими в человеческий рост перегородками, тянулись крошечные кабинки. Марго насчитала 7 штук. В кабинках сидели женщины в одинаковых светлых блузках с одинаковыми бело-голубыми платочками на шее, с одинаковыми белозубыми улыбками. Через 40 минут вызвали Марго. Засунув в сумочку недоеденный бутерброд, она подсела к столу номер 5. Смуглая женщина с густыми бровями спросила: «Ваша фамилия? Имя? Имя отца?» «Бородина Маргарита Алексеевна», — сказала Марго, протягивая ей бумаги. Женщина глянула в паспорт, в оба свидетельства о рождении, перелистала слева направо лежащий перед ней толстенный гроссбух, достала из ящика серо-голубую книжечку, так сильно пахнущую типографской краской, что у Марго засвербело в носу, взяла ручку. «Я хочу взять новое имя», — быстро сказала Марго. «Я слышала, мне говорили, что так можно». «Можно», — равнодушно сказала женщина. «Как вы хотите назвать себя?» Русский у женщины был почти свободный, хоть и без падежей, но не живой, с гортанным и в то же время глухим акцентом, со странной интонацией, взлетавшей к концу предложения, отчего Марго все время казалось, что женщина ее о чем-то спрашивает. «Рина Рихтер», — хрипло сказала она, откашлялась, отпила воды из выданной бутылочки. «Рина Батшмуэль Рихтер». «Рина Рихтер», — повторила женщина, старательно выводя в голубой книжечке вроде и знакомые, но все еще чужие ивритские буквы. Писала она долго, заполняла аккуратными крючками страницу за страницей, заглядывая то в паспорт, то в свидетельство о рождении. Кончив писать, спросила: «Куда вы будете ехать из аэропорт?» «Я не знаю», — растерялась Марго. «Куда отправят? В центр абсорбции, наверное». «Вы хотите север или юг?» «Все равно». Женщина открыла другой гроссбух, долго елозила пальцем по графам какой-то таблицы, потом удовлетворенно покачала головой и сказала: «Я буду посылать вас в Кирьят-Ям, в центр абсорбции. Это находится возле Хайфа». Хайфа была на море. Это Марго помнила точно и кивнула, соглашаясь. «У вас есть багаж?» «Нет, только эти 2 чемодана». Женщина вписала еще что-то в голубую книжечку, поставила печать и протянула Марго. «Это ваше удостоверение нового репатрианта. Это талон на подвозка. Подвозка прямо к центру абсорбции. Это начальные деньги. Вам надо открыть счет в банк и сказать его к отдел абсорбции. Вот адрес и часы приема. Вам переведут деньги раз в месяц, 6 месяцев, деньги к жизнь и квартира. Полгода, еще деньги купить электроприборы. 1 раз, еще деньги компенсация, что нет багаж. Это направление к отделу абсорбции. Вам дадут ульпан, учить иврит. У вас есть еще вопросы?» «Нет», — сказала Марго. После 2 бессонных ночей соображала она туго, и ни единый вопрос ей в голову не пришел. «Тогда идите к этот коридор, в конце выйдите к улице, там отдадите талон к диспетчер, он посадит в подвозка хорошей абсорбции». Марго встала из-за стола, подхватила чемоданы. «Хорошие абсорбции. Какие странные слова. Абсорбция. Впитывание твердым телом жидкости или газа. Стало быть, Израиль — это твердое тело, а она, Марго, Рина, с сегодняшнего дня — это жидкость или газ. Израиль должен ее в себя впитать. Пройдя длинным узким коридором, она вышла в светлый зал, откуда высокий смуглый парень отправил ее на улицу, к маленькому смешному автобусу, в котором уже сидели люди. С трудом запихнув в багажник свои чемоданы, Марго села на свободное место в последнем ряду у окна. Пассажиры, две семьи по пять человек, молчали, дети спали. Взрослые то нервно озирались, то откидывались на спинки сидений, словно сдаваясь на чью-то невидимую милость. Старая бабушка безостановочно бормотала себе под нос. Мальчик-подросток читал толстую книгу, обернутую в коричневую бумагу. Водитель быстро и громко говорил по рации, потом захлопнул дверь и спросил по-русски: «Хайфа? Всем в Хайфу?» «Нам в кибуц Эвен Ицхак», запинаясь, выговорил один из мужчин, высокий, узкоплечий, в больших роговых очках. «По пути», выворачивая руль, бросил шофер. Ехали долго. Вдоль дороги покачивались зонтики пальм, обочины были выстланы, как соломой, сухой бесцветной травой, мелькали в отдалении невысокие, в 3-4 этажа грязноватые дома. Через полчаса въехали в большой город с домами повыше и поинтересней, но разглядеть было трудно, вдоль шоссе тянулся высокий разрисованный забор. «Это Тель-Авив», — сказал шофер с явным удовольствием, глядя в окно. «Столица?» — уточнил мальчик-подросток. «Столица у нас Иерусалим», — отрезал шофер. «Иерусалим, понял? Запомни раз и навсегда». Мальчик испуганно кивнул. «Интересно, что они на заборах пишут?» — поймав взгляд Марго, спросил будущий кибуцник. «Такую же чушь», — отрезала его жена с неприязнью, глядя на Марго. Автобусик встал на светофоре. «Ты бежишь», — прочитала Марго и ничего не поняла. «Ты бежишь» было написано с ошибкой, и это было странно. «Это смолоним», — сказал шофер. «Смолоним», — запомнила Марго. «Надо потом посмотреть в словаре». «Вы что, иврит знаете?» — спросила, повернувшись к Марго, сидевшая впереди женщина. «Учила немного». «Я тоже пробовала, совсем не пошло. Но, говорят, в Израиле легче учить». Марго кивнула, соглашаясь. Выехали из Тель-Авива. За окном потянулись поля. Поля были зеленые, а кусты и трава вдоль дороги желтые, выгоревшие, неживые. Над травой печальными собачьими хвостами с кисточками стояли пальмы. Вдоль обочин валялся мусор. «Куда я приехала?» — с ужасом подумала Марго. Поля сменились невысокими зелеными холмами. Желтовато-белые глыбы известняка валялись под холмами, словно гигантские детские кубики, разбросанные шаловливой рукой. Автобус съехал с шоссе. Теперь они катили по узкой, обсаженной кипарисами дороге. За кипарисами виднелись ровные поля и рощи фруктовых деревьев. Марго вгляделась — яблони. Большие красные яблоки, непривычно вытянутые, не круглые, но все же яблоки, знакомые и понятные, висели на деревьях, и она обрадовалась им, как радуется замеченным в толпе друзьям. Подъехали к большим желтым воротам. Водитель вышел, поговорил о чем-то с сидевшим в будке загорелым бодрым дедулей в майке и шортах. Ворота медленно поползли в сторону. Дедуля вышел из будки, заглянул в машину, спросил: «Фурман?» «Фурман!» — торопливо подтвердил мужчина в очках. «Фурман, пять человек! Хамиш!» «Хамеш!» — поправил его сын. Старичок кивнул, вернулся в будку, поднял телефонную трубку. Автобус тронулся, поехал медленно по асфальтированной полоске между цветущих клумб. «Не дай бог в кибуце цветочек задеть», — сердито сказал шофер. Проехали мимо ровного ряда небольших домиков, выехали на крошечную площадь перед двухэтажным зданием с большими окнами под округлыми пластиковыми навесами. «Здесь выходите», — велел шофер, открывая дверь. «Отсюда вас заберут». «Заберут?» — растерянно переспросил мужчина, но жена его вдруг взвизгнула: «Элечка!» выскочила из автобуса и помчалась прямо по газону навстречу пожилой женщине в цветастом платье, что торопливо шла к машине со стороны домов. «Встретились», — сказал шофер. «Выгружайтесь давайте, мне еще в Хайфу ехать и в Кирьят-Ям». В Хайфу доехали за час. Долго ползли в гору, с трудом протиснулись в узкий переулок, в конце которого уже стояла в ожидании целая семья, такая же скуластая, тощая и большеглазая, как их новоприбывшие родственники. В автобусе осталась только Марго. «Тебе в центр абсорбции?» — спросил шофер. Марго кивнула. «Молодец», — одобрил он. «Язык быстрее выучишь, с людьми познакомишься. Там еще экскурсии делают, лекции читают. Не соскучишься, короче». «А вы здесь давно?» «С 73-го года». «Как Борька», — подумала Марго и не удержалась, спросила. «Вы такого не знаете? Бориса Дрейдена?» «Дрейдена? Не, не знаю. Знакомый твой?» «Да». «Найдешь», — успокоил он. «У нас страна маленькая. Обязательно найдешь». «Нравится вам здесь?» «Что-то нравится, что-то не нравится», — пожал он плечами. «Нормально». «Не жалеете?» «Жалею? О чем?» — усмехнулся он, и Марго замолчала. В маленькой 9-метровой комнате, где ее поселили, в одном углу стояла кровать, выглядевшая как матрас на ножках, во втором — простой деревянный стол и два стула. Третий угол занимал высокий узкий шкаф, а четвертого угла не было, там был вход и крошечная кухонька, где блестела вмонтированная в каменную поверхность стола двухконфорочная плитка и торчал зубом порыжевший некогда белый электрический чайник. За дверью в другом конце кухни прятался унитаз и малюсенький метр на метр душ за занавеской. «Крыша над головой», — загибая пальцы, сказала она себе спустя 2 недели, «направление в Ульпан учить язык, счет в банке, запись в больничную кассу, деньги на первое время, удостоверение личности». Оставался последний и самый важный пункт — работа. «Я не советую вам искать работу», — сказала женщина-координатор. Они сидели в узком кабинетике рядом с учебным классом. «Те, у кого дети, им трудно прожить на пособие. Но вы одна, используйте это преимущество. У вас хорошие основы, идите сразу в Ульпан-Бет. 2-го уровня, может, я даже смогу добавить вас в уже существующую группу, догоните. Через 3 месяца уже с языком и документом об окончании Ульпана начинайте искать. А пока подтвердите диплом». «Зачем мне подтверждать?» — спросила Марго. «Я филолог, библиотекарь, учитель русского языка и литературы. Кому здесь это нужно?» «Подтвердите педагогическое образование. Кончите курсы и сможете работать в детских садах, в начальной школе». «Но у меня нет педагогического образования. У меня университетское». «Плюс стаж. Но если хотите, можно переквалифицироваться», — сказала координатор, открывая большую толстую тетрадь. «Вот, пожалуйста. Требуются помощники зубного врача, продавщицы, кондитеры, медсестры, нянечки по уходу за пожилыми, уборщицы офисных помещений, работники на конвейеры, на стройку, но это вряд ли для вас, контролеры качества на завод в Йокнеаме. Очень хороший завод, Осом». «Вы правы», — сказала Марго. «Я пока сосредоточусь на языке». «Есть еще курсы бухгалтеров и помощников учителей в системе особого образования», — сочувственно глядя на нее, произнесла женщина. Марго поблагодарила и попрощалась. Вечерами она ходила на море. Кто-то выбросил порванный складной стул, она подобрала, зашила, и каждый вечер, когда темнело, со стулом под мышкой выходила на стремительно пустеющий пляж, находила место в стороне от шумных и не очень компаний, сидела, думала, наблюдала, как море медленно поглощает солнце, смотрела на незнакомые звезды, вспоминала, как они ездили к Борьке на дачу, и он показывал ей созвездие на испещренном голубоватыми звездами ночном лесном небе. Борьку она решила не искать. Если сведет их судьба, так тому и быть. Израиль — маленькая страна, русская община и того меньше. Может, и встретится. А если не встретится, значит, не судьба. В конце концов, не из-за него она сюда приехала. Во всяком случае, не только из-за него. Решение это приходилось каждый день принимать заново, потому что любой худой, высокий, кудрявый человек казался ей Борькой издалека или со спины. Поначалу она пугалась, пыталась догнать очередного Борьку, с трудом переставляя ватные ноги, заглядывала в лицо, отступала в сторону, чувствуя одновременно разочарование и облегчение. В Ульпане она ни с кем не сошлась. Семейные пары занимались детьми и поисками работы, одиночки были все значительно моложе, у них то ли образовалась, то ли уже была своя компания. На занятиях они сидели рядом, после Ульпана вместе делали задания, ходили на пляж или в кафе. Марго не попадала в их тон, в эту праздную, счастливую, молодую легкость, в это «хочу все знать», что толкало их на субботние походы и пятничные экскурсии. Ей хотелось только покоя. Впервые в жизни она никому ничего не была должна, ни за кого не отвечала, никого не обижала своим отсутствием или молчанием. Ленке она отправила открытку на адрес Липкиной, как договорились, и решила, что дальше будет писать только, если Ленка ответит. Пару раз съездила в поселение под Иерусалимом, где жили Женя с Яшей, но они были так счастливы встрече с семьей, со старыми друзьями, так погружены в израильскую жизнь, так заняты своим месячным первенцем, что она чувствовала себя не то чтобы лишней, но совершенно в их жизни необязательной. По воскресеньям, когда Ульпан не работал, она ездила в Иерусалим. Поначалу город оставил ее равнодушной. Торопливая скороговорка экскурсовода из Ульпана, огромная группа, с трудом поспевавшая за ним по узким грязноватым улочкам, старые стены, словно отполированные туристскими взглядами. Город показался ей маленьким, пыльным, скучным, неухоженным. Разочарование было так велико и непонятно, что она решила съездить в Иерусалим еще раз. Раздобыв в Ульпане старый путеводитель с крошечной картой, на которой невозможно было различить название улиц, только контуры, она села на автобус, полагаясь на авось гораздо больше, чем на карту. В скоротечных иерусалимских сумерках она едва успела дойти от остановки до Яффских ворот, как темнота опустилась на город плотным густым покрывалом, и вместе со светом, вместе с толпами туристов, вместе с криками торговцев исчезло время. Она прошла немного направо, свернула раз, два, остановилась в узком проходе. Камни окружали ее с четырех сторон. Камни были под ногами и над головой, и было совершенно непонятно, кто сейчас выйдет из-за угла, бородатый или древний еврей в цветной накидке поверх длинной белой рубахи, крестоносец ли в доспехах и подбитом мехом плаще, или турок в широких шароварах и тюрбане с перьями. Это было странное ощущение — знать, где ты, но не знать, когда. Она потрогала каменную стену, теплую, ноздреватую, похожую на хлеб. Город говорил с ней. Она слышала его голос, точнее, голоса, неясные, далекие, глухие. «Вот же мы», — говорили они, — «посмотри». «Послушай, вспомни! Ты ведь тоже отсюда! Наша кровь в твоих жилах, наши судьбы в твоей!» На мгновение ей сделалось страшно от того, как сильно, болезненно натянулось что-то внутри нее, отвечая на этот зов. Вдруг всплыло. «Помни, пока не порвалась серебряная цепочка и не раскололась золотая чаша». И темные загадочные слова сделались ясными и понятными. Она прошла до конца по узкому длинному коридору улицы, вышла в крытую галерею, шумную, тесную, назойливую днем и призрачно пустую вечером. Вернулась к Яффским воротам, к башне Давида. Подумала, есть ли еще на свете место, где расстояние между прошлым и настоящим было бы таким коротким. На площади перед воротами старик-араб торговал бейгели, смешными, длинными и тонкими иерусалимскими бубликами. Она купила у него один бублик, получила в придачу щепотку какой-то неизвестной пряности в бумажном самодельном пакетике и побежала на последний автобус. Когда-нибудь, когда она встанет на ноги, она непременно поселится в этом вечном, небесном, земном, прекрасном городе. Единственном городе на свете, в котором слово «ветхозаветный» имело прямой смысл. А в Хайфе было море. С ним можно было разговаривать. И оно отвечало то протестующим рокотом, то сочувственным вздохом. Море не судило, не укоряло, не сердилось. Лизало ей ноги мягким влажным языком, когда Марго садилась достаточно близко. Играла с ней в догонялки приливов и отливов. Море было всегда. И будет всегда. Люди приходят на берег, римляне, византийцы, крестоносцы, турки, евреи, жалуются морю, радуются морю, боятся моря, проносятся вдоль воды мелькающими крошечными песчинками из ниоткуда в никуда, исчезают, а море остается, чтобы слушать новые жалобы, новые восторги, новые страхи. Как-то вечером к ней подсел симпатичный старичок, попытался заговорить, но Марго, к разговорам нерасположенная, сказала, что не знает иврита. Он перешел на русский. Смешной, занавтолиненный русский начала века, изрядно сдобренный польским, спросил, давно ли она приехала, где живет, чем занимается. Марго отвечала кратко и неохотно, и он быстро ушел. С тех пор она часто его встречала. Сидел он на красивом раскладном стуле с подставкой для стакана и навесом от солнца. Когда она проходила мимо, привставал чуть-чуть, касался двумя пальцами темно-синей кепки с широким козырьком и наклонял голову. Она привыкла к нему, как привыкла к йодистому густому морскому запаху, к красному миганию маяка, к будке спасателя, торчащей посреди песка нелепым бетонным кубом. В конце августа, когда жара вместо того, чтобы спадать, сделалась едва выносимой, почти болезненной, Марго пришла на пляж позже обычного. Старичок подошел к ней, волоча за собой кресло, оставлявшее на песке длинный узкий след, заметный даже в темноте. Спросил: «Вы не возражаете?» Марго пожала плечами. Он поставил кресло, стряхнул песок, сел и громко откашлялся. Марго молчала, он откашлялся еще раз и сказал: «Ваше позволение, милая барышня, показать вам что-то интересное». Марго кивнула, его настойчивость раздражала, но разбирала любопытство. «Может, запросить вас на чашечку кофе?» — поинтересовался старик и пояснил торопливо. «Здесь темно». Марго глянула на часы. 10:30 вечера, почему бы и нет. Сама она по кафе не ходила, берегла деньги, понимая, когда они кончатся, помощи ждать неоткуда. Прошли с 0.5 километра, по дороге забросив стулья в багажник стариковой машины. Вышли на длинную улицу, сплошь застроенную одно-двухэтажными зданиями гаражей, мастерских, хозяйственных магазинчиков. Старичок шагал уверенно. Марго шла следом. Он нырнул в узкую дверь между двух лавок с опущенными до земли железными шторами, поднялся по крутой деревянной лестнице. Пахнуло свежемолотым кофе, корицей, выпечкой. 7 круглых деревянных столиков были расставлены в беспорядке по большой низкой комнате. С потолка на длинных шнурах свисали раскрашенные жестяные абажуры, такие же разноцветные железные стулья стояли вокруг столов. На каждом столике в толстом стеклянном стакане горела свеча. Высокий усатый человек приветственно помахал им рукой из-за стойки в другом конце комнаты. Лысина его блестела зеркалом, отражая бесчисленные блики ламп. Старик что-то крикнул ему так быстро и неразборчиво, что Марго даже не поняла, на каком языке, но лысый человек за стойкой понял, кивнул, показал большой палец. Старик выбрал столик в углу, отодвинул для Марго стул. Она села, он уселся напротив и принялся молча, внимательно ее разглядывать. Так долго и пристально, что Марго вскипела, сердито сдвинула брови и совсем уже собралась встать и уйти, но тут он несколько раз кивнул головой, словно сам с собой соглашаясь, достал фотографию из маленькой кожаной сумочки на длинном ремне, что висела у него через плечо, как портупея, и протянул Марго. Она взяла, все еще сердясь, бросила недовольный, неохотный взгляд и остолбенела. С фотографии на нее смотрела она сама. Ее нос, ее большие длинные глаза, ее высокие скулы и упрямый подбородок, ее темные густые брови, которые давным-давно в далекой-предалекой прошлой жизни Ленкина мама называла соболинами. Но у Марго на фотографии была странно одета. Широкая юбка из темной плотной ткани, высокие выше щиколотки ботинки на пуговках, длинный облегающий жакет, выгодно подчеркивавший талию. На голове у нее была большая плоская шляпа, чуть сдвинутая на бок, из-под шляпки виднелись темные волосы, тщательно уложенные ровными волнами. И улыбалась она по-другому. Не простоватой мальчишеской застенчивой улыбкой Марго, а кокетливой, изящной полуулыбкой, уверенной в себе женщины. В правом углу поверх фотографии шла надпись кудрявыми серебряными буквами. «Альма, Семашка, 1937». «Я не понимаю», — сказала Марго. «Тоже я», — ответил старик. «Я есть волонтер в Ульпане, милая барышня. Я там вас видел и пошел на пляж. Я понял, что это трудно говорить, нужен, как это, подход, да, подход». Марго тряхнула головой, он поднял правую руку умоляющим жестом, заговорил быстрее. «Я хотел с вами знакомиться. Невежливо говорить с незнакомыми, важный разговор, милая барышня, я не верю в чудо, я ни во что больше не верю. Тогда есть только одно. Вы родственница. Общая кровь, далекая, но общая. Могу я знать имя вашей матушки?» «Лея. Краверская Лея Абрамовна», — выдохнула Марго. «Деревня Брецовка Бобруйского района Могилевской области». Он покачал грустно головой и сказал: «Недобже. А отец?» «Рихтер Самуил Исаакович, деревня Клиновичи Бобруйского района Могилевской области». «Недобже», — повторил он. «Когда была ваша семья в Белой Руси, вы знаете?» «Я ничего не знаю», — сдерживая слезы, сказала Марго. «Я сирота, то есть не совсем, но в каком-то смысле почти». «Почти сирота?» — удивился он. «Как можно? Расскажите, очень прошу, это будет правильно для вас и для меня. Я буду весьма благодарен». Официант принес две чашки кофе и тарелку с булочками. «Пейте кофе. Надо пить горячий», — сказал старик. «Эти рогалики розны, с маслом, с альмондом, с шоколадом. Они очень смачные. Мой друг Йозеф печет их собственной рукой. После кофе вам будет легче говорить, рассказать». Рассказывала Марго долго. Тщательно вспоминала имена, места и даты. Кафе постепенно пустело. Официант дважды забирал у них пустые чашки и приносил новые. Старик слушал, закрыв глаза, откинувшись на спинку стула. И временами Марго казалось, что он спит, но стоило ей замолчать, он тут же открывал глаза и просил: «Дальше, пожалуйста». Очередной раз открыв глаза, он добавил: «Когда закрыты очи, я лучше помню». «Зачем?» — удивилась Марго. Он молчал так долго, что она решила, теперь уж точно заснул. Но он открыл глаза и сказал: «Мое имя есть Леопольд Косовский. Арье Косовский есть мое имя в Израиле. Эта барышня на карточке есть моя жена. Последующая жена, через 2 года. Потом нацисты ее убили. Когда кончилась война, я принял намерение найти ее семейство, но не смог. Я немного предался унынию долгое время, но я встретил вас и возродил надежду». Марго бросила быстрый взгляд на фотографию, все еще лежавшую на столе, на белой бумажной салфетке. Он протянул левую руку взять фотографию. Свободный рукав широкой футболки сполз до локтя. На жилистой руке в старческих веснушках тонко, машинно, глубоко под кожу, был вколот шестизначный номер. Она знала, что это за номер. Такой же был у старика, приходившего в школу в День Победы, с рассказом о зверствах нацистов в Маутхаузене. «Да», — сказал он, заметив ее взгляд. «Але меня не убили, а ее убили. Вы есть копия моей жены, вы должны быть родная семья. Напишите мне все ваши фамилии для всех своих близких из семьи, я буду искать. У меня есть сильные друзья в высоких местах». Официант принес свежий кофе. Старик что-то шепнул ему, и тот вернулся через пару минут с миской салата, корзинкой хлеба и фарфоровой мисочкой, в которой горой лежали рифленые кубики желтого крепкого масла. Было невероятно вкусно, и Марго не могла удержаться, все подкладывала и подкладывала себе на тарелку салат, все мазала и мазала маслом свежайшие и теплые еще хлебные ломти. Старик наблюдал за ней с удовольствием, заметил: «Кто хорошо кушает, тот есть хороший работник». Потом спросил: «В Израиле вы одинока?» «У меня есть друг детства», — ляпнула Марго и тут же пожалела. «Где?» «Я его еще не нашла». «Как его имя? Я помогу вам найти его», — мгновенно отозвался старик. «Ну и пусть», — подумала Марго. «Может, это и есть знак судьбы? Может, для этого мне и послан этот Арье Леопольд, чтобы помог найти, чтобы нашел?» «Дрейден», — вслух сказала она. «Борис Дрейден, 33 года». Всю следующую неделю старик на пляже не появлялся. Поначалу Марго ждала, потом сердилась. К концу недели начала беспокоиться, не случилось ли чего. Но через неделю он появился, поставил рядом с ней свой шикарный стул, сел и сказал: «Вечер добрый, Ирина. Есть новость плохая и хорошая». «Давайте плохую», — попросила Марго, и он засмеялся. «Русские любят плохое». «Я не русская». «Прощения просим», — смутился он. «Я должен говорить советские. Плохая новость есть, что мои высокие друзья не нашли вашей семьи. Может быть, они есть под другим именем, тогда это невозможно искать». «А хорошее?» Очень тихо, чтобы он не услышал, как дрожит голос, спросила Марго. «Ваш друг детства есть известный моим друзьям человек. Он живет в Тель-Авиве. Вот это есть его адрес». Марго взяла зеленый маленький квадратик, засунула, не читая, в сумку. «Я должен уехать на лечение», — сказал Арье. «Потом я буду возвращаться и звать вас в гости». Марго поблагодарила, попрощалась и пошла домой. Дойдя до своего общежития, так почти все называли между собой центр абсорбции, она уже знала адрес наизусть. 2. Дерево было старое, с толстым стволом, скрывавшим ее почти целиком, с раскидистой густой кроной, зонтом, защищавшей Марго от солнца. Она стояла под этим деревом уже полчаса. Улица была та, и дом был тот, и оставалось пройти 10 метров, войти в подъезд, подняться на 4-й этаж, она уже выяснила, что этаж был 4-й, и позвонить в дверь. Но было страшно, очень страшно, и ноги не слушались ее. Из подъезда вышла растрепанная молодая женщина в пижаме и шлепанцах с невнятной собакой на поводке. Вышел сурового вида старик и медленно пошел вдоль тротуара, сердито постукивая красивой черной тростью. Выбежали два мальчишки и промчались мимо дерева, о чем-то весело перекрикиваясь на бегу. Вернулась женщина с собакой. Марго все стояла. Вышла ухоженная, кудрявая до невозможности старушка с сумкой на колесиках, сложила сумку в багажник маленькой канаречно-желтой машинки и лихо укатила. Тут же на освободившееся место въехала другая машина, длинная и плавная, как тигр, поворчала, торкаясь туда-сюда, устраиваясь поудобнее, и затихла. Дверь распахнулась, Из машины вышел высокий мужчина в темных очках. Это был Борька. Она узнала его мгновенно, со спины, еще до того, как он захлопнул дверцу машины и выпрямился. У этого мускулистого, загорелого, коротко стриженного человека с точными, скупыми движениями не было ничего общего с тощим, вихрастым, разболтанным Борькой, которого в школе дразнили мельницей. И все-таки это был Борька. И она его узнала. Он был один, и он был близко, в десятке шагов, и все складывалось замечательно. И надо было бежать к нему или хотя бы окликнуть его. Но ни бежать, ни окликнуть она не смогла. Просто стояла и смотрела на него, подняв на лоб темные очки, чтобы лучше видеть. Он открыл заднюю дверцу, забросил за плечо большую сумку, модную черную с красным крестом, знакомым жестом от лба к затылку провел по волосам. «Бобрик», шепотом, с трудом складывая звуки дрожащими губами, сказала Марго. «Бобрик». После 10 класса, после того, как стало ясно, что в институт он не поступил, Борька вдруг побрился наголо, объяснив Марго, что если уж его возьмут в армию, то он предпочитает совершить этот акт насилия самостоятельно. В армию его не взяли, у него обнаружился какой-то редкий сердечный порок. Семья всполошилась, нашла знакомых врачей, которые диагноз подтвердили, но операцию делать отсоветовали. Когда Марго спросила его, чем дело кончилось, он засмеялся и сказал: «Если уж, то не тут, а там». С такой точностью передав интонации старого бабушкиного приятеля Вениамина Борисовича, что Марго тоже засмеялась, хотя на душе у нее было неспокойно. Волосы он больше отращивать не стал. Так и ходил с густой короткой щетиной, и Марго прозвала его Бобрик. Ему нравилось. Почему, она никогда понять не могла. Но в самые близкие их мгновения только так она и называла его. Человек у машины вдруг резко выпрямился и повернулся. Теперь он смотрел прямо на нее. И словно в прежние далекие времена она читала его лицо как книгу. Недоверие, изумление, смятение, радость. Она вышла из тени. Он сделал неуверенный шаг навстречу, остановился и вдруг сорвался, побежал к ней, смешно, как петрушка на пружинке, подпрыгивая на каждом шаге. В 9 классе он победил на школьных соревнованиях по бегу, и физрук сказал ему: «У тебя, Дрейден, пружинность хорошая, можно сказать, повышенная, и скорость отличная. Далеко можешь пойти, если дурака валять перестанешь». «Вряд ли», — почесав нос, задумчиво ответил Борька. «У меня еще и картавость повышена, и носатость. Так что вряд ли». Одноклассники заржали. Борька давно ввел железное правило. Когда он сам прохаживался по своему еврейству, смеяться было можно. Когда это делал кто-то другой, нельзя. У него страшно белело лицо. Белело все — лоб, щеки, губы, даже глаза. Он пушечным снарядом устремлялся в сторону шутника, и остановить его не могли ни одноклассники, ни учителя, ни даже директриса. Только захлопнутая перед носом дверь. Да и то он всегда пытался выломать. Он подбежал и, молча, не спрашивая, не глядя, притянул ее к себе, обнял так сильно и крепко, что ей стало нечем дышать. Пахло от него по-новому. Какой-то пряной мужской косметикой, мятной жвачкой и чем-то металлическим, но сквозь новые запахи пробивался давний, знакомый аромат лакрицы. Это было как вернуться домой. «Ты надолго?» — спросил он, и Марго засмеялась. Борька оставался Борькой. Он по-прежнему не признавал приличий, условностей и предисловий. Он всегда начинал с самого главного, самого важного, и только им интересовался. «Я здесь живу, Бобрик. 2 месяца почти». «С мужем?» — помолчав, спросил он. «Одна. Это долгая история». «Одна?» — переспросил он. Марго подняла голову. Он смотрел на нее с такой напряженной, пронзительной нежностью и надеждой, что у нее перехватило дыхание, и она только кивнула в ответ. Они лежали, обнявшись на узкой, полуторной, сказал он, кровати, В большой светлой комнате с огромными окнами, такими огромными, что даже при опущенных жалюзи в комнате было светло. И Марго чувствовала себя неловко, но было так жарко, что укрываться не хотелось все равно. «Ты была замужем?» — спросил Борька. «Была. За очень хорошим человеком». «Разошлись?» «Разошлись». «Почему?» «Это был не мой хороший человек», — сказала Марго. «Очень хороший, но не мой. Мне потребовалось 5 лет, чтобы это понять, но я поняла». «Дети?» «Нет». «А ты? Ты был женат?» «Был. 9 месяцев. 11 лет назад». «То есть сразу?» — обиженно уточнила Марго. «Почти сразу. Родители решили, что так лучше, а мне было все равно». «А она?» «Она была маленькая и глупая. Но вообще-то она замечательная. Я тебя обязательно с ней познакомлю. Вы друг другу понравитесь». «А что случилось через 9 месяцев?» — спросила Марго и закусила губу. «Через 9 месяцев она собрала вещи и ушла». «Почему?» «Сказала, что хочет быть любимой женщиной, а не обезболивающим». «И больше у тебя никого не было?» «Ну почему?» — усмехнулся он. «Я ж не святой. Были романчики. Но понимаешь, одно дело хотеть затащить женщину в постель, а вот хотеть проснуться с ней в этой постели, да не один раз, а каждый день, это совсем другое». «И таких у тебя не было?» Он повернулся на живот, приподнялся на локти и долго, молча ее разглядывал. Не в силах выдержать этот взгляд, Марго зажмурилась. На подбородке у нее был прыщик, на груди еще один, тушь потекла, да еще вспомнились 3 седых волоса, замеченных вчера утром. Больше всего ей хотелось убежать и спрятаться. Чувствуя себя старой, страшной и очень потной, она попыталась встать, но Борька удержал ее, велел: «Открой глаза». Она послушно открыла. Он произнес медленно: «Была у меня такая. Потом я потерял ее. А сегодня нашел». Марго снова зажмурилась и обняла его. Сзади на шее волосы у него немного отросли и велись смешными мягкими полуколечками. И родинка была на месте, в самом центре шеи сзади. Большая бархатная родинка, которую он называл пуговицей, уверяя, что на эту пуговицу застегивается его душа. Марго нажала на родинку, и он засмеялся, и 12 лет исчезли, растворились, как не были. Вечером, когда жара спала, они перебрались на кухню, пили холодный чай, ели холодный арбуз. С ним по-прежнему легко молчалось, потому что слова были не нужны. Но он ждал, и Марго понимала, что больше тянуть нельзя, она должна ему все рассказать, и будь что будет. И он прав, начинать всегда надо с главного. «Я написала книжку», — сказала она. «Хорошую. Ее издали в Москве и сняли по ней кино на студии «Беларусьфильм». Он молчал, смотрел выжидающе. «Называется „На холме и под холмом“». «Я читал», — неожиданно сказал он. «Увидел у одного знакомого. Он 2 года назад приехал. Привез, сказал, дочка любит. Смотрю, Маргарита Бородина. Попросил почитать». «Понравилось?» «Неплохо». «Это не моя книга», — сказала Марго. «Я ее украла. Я ее украла у человека, которого нет. У девочки, которая ничего не может сделать с этим, понимаешь? Я воровка. Я пользуюсь чужой славой. Я бездарная, бессовестная воровка, вдобавок трусливая, потому что...» Он встал, подошел к ней, совсем как в детстве, зажал ей рот широкой крепкой ладонью и велел: Считай до 10. Марго всхлипнула. Второй рукой он достал откуда-то из-за спины рулон туалетной бумаги и протянул ей. Не глядя на него, Марго взяла рулон. Он убрал руку, подождал, пока она вытрет слезы и высморкается, и велел. А теперь по порядку. Первое. Чья книга? Второе. Где автор? Третье. Почему так поступила? Пока хватит, начинай. Рассказывала она так долго, что сел голос. Он включил чайник, налил ей чашку горячего крепкого кофе. Марго пила, поглядывая на него из-под ресниц. Он качался на стуле, каждый раз так сильно откидываясь назад, что она была уверена, упадет. Но он не падал. Марго ждала. Было страшно, очень страшно. Даже когда она ждала его во дворе под деревом, ей не было так страшно. «Я прочел твою книгу 3 раза», — наконец сказал он. «Я думал, это из-за меня, обо мне, о нас, только наоборот. Но там не было ничего о нас, и теперь я понял, почему». Марго зажмурилась, удерживая слезы. «Значит, ты теперь Рина Рихтер?» Марго кивнула. «Что ж, давай знакомиться. Босс Дрейден», — сказал он, и стул с глухим стуком встал на 4 ножки. Марго открыла глаза. Он протягивал ей руку, и она уцепилась за эту руку, как утопающий за спасательный круг. Он усмехнулся и прижал ее руку к своей щеке. «Одну тебя оставлять совершенно нельзя, Рина Рита. Одну тебя заносит. 12 лет разлуки не пошли тебе впрок. Ты стала лживой, трусливой и плаксивой. Придется мне снова заняться твоим воспитанием. Надеюсь, ты не возражаешь». «Я люблю тебя», — шепотом сказала Марго. «Я думала, что ты уедешь, и все пройдет. Но ничего не прошло». «Да», — сказал он после паузы. «Ничего не прошло». Во сне он крепко держал ее за руку. Ей хотелось пить, но она боялась встать, чтобы не разбудить его. За окном постепенно затихал Тель-Авив. «Самый веселый израильский город», — сказал Борька. «Город без перерыва». Он был прав. Город никак не мог угомониться, но уже можно было расслышать, как за окном вздыхало море. Днем, среди людского шума и гамма, среди визга тормозов и гудков нетерпеливых водителей, среди музыки, рвущейся на полную мощь из раскрытых окон, его не было слышно. А ночью было слышно. Тихо-тихо, едва различимо. Словно под окнами спало огромное, гигантское животное, ровно и влажно дыша во сне. Борька забормотал что-то, не просыпаясь, потом произнес громко и отчетливо «I do not agree, absolutely not», и снова забормотал быстро и непонятно. Марго осторожно повернулась на бок и подула ему в лицо. Он улыбнулся, не просыпаясь, и бормотать перестал. «Сотрудник разных служб», — ответил он, когда она спросила, и засмеялся. Марго удивилась. На полках у него стояли книги по химии и биологии, в основном английские, но было несколько и на иврите, и на русском. «А как же наука?» — спросила она. «В свободное от работы время», — снова засмеялся он и сменил тему. Она пристроилась поудобнее, кровать была узковата для них двоих, и принялась разглядывать его лицо. При лунном свете оно казалось мягче, спокойнее, моложе. Таким она его помнила. Она вдруг поняла, что больше всего изменилось в нем. Взгляд. Тогда, давно, в Карачеве, взгляд был таким открытым и веселым, что ей всегда хотелось улыбаться, когда он на нее смотрел. Теперь он смотрел иначе. Не распахивал широко глаза, глядел из-под лобья, слегка приспустив густые темные ресницы, словно проверял, стоит ли собеседник его взгляда. Смотрел, словно выглядывал из-за занавески. Так что даже ей, так хорошо его знавшей, трудно было понять, что он чувствует и что думает. На правой мочке у него был довольно заметный шрам. «Проклятый Дрейк вырвал с мясом мою серьгу», — без улыбки сказал он вечером, заметив ее взгляд. «Но поверьте, миледи, ему тоже изрядно досталось. Мы потопили его галеон». Раньше, в прежней карачевской жизни, Марго непременно бы подхватила, поинтересовалась бы, кто первым пошел на абордаж или какова была добыча, а теперь не смогла. Только вздохнула, глядя в его неулыбающиеся глаза. «И все-таки, кем ты работаешь?» — спросила она за утренним кофе. «Специальным сотрудником», — сказал он, улыбаясь. «Это опасно?» Он подумал, подняв брови, почесал нос, сказал. «В Израиле вообще опасно жить. У нас тут войны, то и дело. Террористы с ножами бегают». «Ты меня нарочно пугаешь?» «Нет, просто хочу объяснить тебе, что опасность бывает разная. Скажем так, бывает страшно, но не очень опасно». «А как же твой клапан?» «Прооперирован», — коротко ответил он. «А родители?» «Проинформированы». После завтрака он ушел на работу, а Марго осталась. Повалялась, попила кофе на крохотном балкончике, полистала книжки, долго с забытым наслаждением плескалась в ванне. Надо было бы приготовить обед, но было непонятно, придет ли он обедать, она забыла спросить. И продукты местные она понимала плохо, сама для себя обходясь бутербродами и картошкой. Часам к двум, решив, что Борька не придет, она перекусила тем, что нашла в холодильнике, баночкой творога и засохшим бубликом. С чашкой чая села за письменный стол, тоже забытая роскошь. Открыла ящик в поисках чистого листа. В ящике на самом верху лежал маленький, в полтетрадки размером, но довольно пухлый альбом. Поколебавшись, она открыла его. Альбом был набит цветными открытками. Водопады, горы, альпийские деревушки, берег океана, снова горы, красивый собор. Она вытащила наугад одну открытку. Узкая мощеная улица, старинные двухэтажные дома, стоящие плотным рядом. Открытка была пуста. Лишь в нижнем левом углу крошечными буквами шла типографская надпись «Экс-ан-Прованс», «Прованс-Альп», «Кот-д'Азюр». Она вытащила вторую, третью. Аргентина, Чили, Франция. Снова Аргентина. Все без единого слова на обороте. Убрав альбом в ящик, она вышла на балкон. Писать расхотелось, настроение испортилось. Вчера случился лучший день ее жизни. Но вчера кончилось. Праздник кончился, а если еще не кончился, то кончится очень скоро. Два не самых юных человека, проживших 12 лет в разлуке после 6 лет знакомства, проживших не просто в разных странах, в разных мирах. Разве может у них что-то получиться? Зачем она нужна ему? Бывшая писательница, бывшая учительница, бывшая библиотекарша, без гроша в кармане, без особых способностей, без работы и без надежды. Надо собираться и бежать, пока его нет, и благодарить Бога за то, что подарил ей вчера. Так много счастья было вчера, что ей теперь надолго хватит. Она вернулась в комнату, сбросила Борькину рубашку, натянула платье, схватила сумку, запихнула в нее Борькину фотографию, стоявшую на книжной полке, на яхте в центре веселой компании, сунула ноги в босоножки, присела на секунду на кровать, еще раз осмотреть все вокруг, запомнить, чтобы долго, подробно вспоминать. Входная дверь раскрылась, вошел Борька, закричал с порога: «Пиццу принес! Ты любишь пиццу?» Увидел Марго, сидящую на кровати с сумкой в обнимку, спросил растерянно: «Ты чего?» «Ничего», — сказала Марго, спрятав ноги под кровать и пытаясь там, под кроватью, стащить босоножки. «Какой-то вид у тебя напуганный. «Ты голодная, наверное, я не подумал, холодильник пустой. Идем, пицца горячая еще». Марго встала, положила сумку на пол, пошла на кухню. «Ешь», — сказал он, придвигая к ней картонную коробку. «Это Папа Джонс, это вкусно. Я специально на Дизингов съездил. Я не знал, что ты любишь, взял все с маслинами, с колбасой, с кукурузой, с двойным сыром». «Эй, ты чего?» «Ничего», — утирая слезы кулаком, сказала Марго. «Я просто старая, сентиментальная дура». После ужина Борька велел: «А теперь собирайся, идем на море». «У меня купальника нет, не взяла». «Какая разница», — сказал он. «Все равно скоро стемнеет. Хочешь, в трусах купайся, хочешь, голышом». «Я так не могу». «Ну, возьми мою футболку. Все религиозные так купаются в одежде». «Почему?» «Чтобы друг друга не соблазнять», — усмехнулся он. «Пошли. Не будешь купаться, просто так на море посидим, на закат посмотрим. Я вина еще купил и сыра. Ты любишь Бэби Белл?» «Я не знаю, что это. Ты все время забываешь». «Да», — смутился он. «Я забыл». Он ушел в ванную переодеваться. Марго убрала в холодильник остатки пиццы, смахнула крошки со стола. Почему все так просто для него и так сложно для нее? Может быть, потому что они опять не равны? Он опять отдает, а она берет? На закат они не успели. Пришли уже в сумерках. Долго сидели на берегу, разглядывая ажурные кружева пены, приносимые волнами прямо к их ногам. Борька пошел купаться. Марго осталась на берегу, наблюдая, как далеко на горизонте невидимая рука закрашивала оранжевое розовым, поверху белым, голубым, серым. И вот смотреть уже нечего. Остались вокруг только силуэты, тени и звуки. Если есть эта всесильная рука, наверное, Марго должна быть ей благодарна. Но благодарности не было. И счастья не было. Даже просто радости не было. Все улетучилось. И остался только страх перед той силой, что могла развести их с такой же легкостью, с какой столкнула. Чтобы отогнать ненужные мысли, она встала, пошла вдоль берега. Борькина футболка доходила ей почти до колена, и можно было идти по самой кромке, подставляя голые ноги гладким влажным языкам моря. Борька выбрался на берег прямо к ее ногам, взял за руку, отвел обратно к стульям, велел: «Сядь-ка, сейчас я сделаю одну вещь, которую очень давно хотел сделать». Марго послушно села на парусиновый складной стульчик, ожидая, что он достанет из сумки шампанское или бенгальские огни, или хлопушку, или еще что-нибудь яркое, веселое, нелепое. Он и в самом деле полез в сумку, достал оттуда что-то, зажал в кулаке, опустился на колени в песок и спросил: «Рина Рихтер. Она же Маргарита Бородина, возлюбленная души моей, красивейшая из женщин. Согласна ли ты стать моей женой?» И протянул ей ладонь. На ладони лежало кольцо с большим, блестящим в лунном свете камнем. В темноте было непонятно, какого он цвета. «Ты с ума сошел?» — сказала Марго, пытаясь встать со стула, но он положил руку ей на колени и удержал. «Ты с ума сошел? Мы не виделись 12 лет! Мы изменились! Так нельзя через 2 дня!» «Вот именно!» — сказал он. «Мы уже упустили целых 12 лет жизни. Мы уже провели их врозь. Ты хочешь упустить еще?» «Для чего?» «Но если не получится, если за это время...» «У нас с тобой все получится», — перебил он. «Вот увидишь, как прекрасно мы будем жить. И потом, нам надо торопиться. Мы должны успеть наделать детей, огромную кучу детей». «Какую еще огромную кучу?» — испугалась Марго. «Нет, ты точно сошел с ума. Начнем с 2, а там как получится», — сказал он. «Ты согласна?» «Я боюсь», — призналась она. «Мне страшно». «Мне тоже немножко страшно», — сказал он. «Но я знаю только один способ преодолеть страх». «Так ты согласна?» «Где ты взял кольцо? Когда ты успел?» «Ничего не надо было успевать. Это бабушкина. Она не разрешила мне подарить его Галит. Она вообще была против нашей свадьбы, это родители были за. Но ты отвлекаешь меня нарочно, да? Ты согласна?» Марго наклонилась к нему, обняла залипкую от морской воды и песка шею. И губы у него были в песке, и на зубах хрустел песок. Но это было уже все равно. Все равно. 3. Учителем не пойду. Почему? Не мое это, Бобрик, совсем не мое. Тут другие школы. Я знаю, все равно. И потом, что я буду преподавать? Русский и литературу здесь? Так чем ты собираешься заниматься? Например, просто быть, улыбнулась Марго. Кем быть? Моей женой? Как вариант. Не пойдет, сказал он. Нет такой профессии жена. Даже если бы была, я тебя знаю, ты через 2 месяца домашней жизни озвереешь, начнешь на прохожих бросаться. Дай мне хотя бы эти 2 месяца, попросила Марго. Кончу Ульпан, начну думать. Он смотрел на нее, хмурясь. Когда он хмурился, брови у него соединялись в единую прямую линию, словно рассекавшую лицо на 2 части. Верхнюю, спокойную, сдержанную, с аккуратной прической и высоким крутым лбом мыслителя, и нижнюю, подвижную, хулиганскую, с большими веселыми глазами, с пухлыми губами, с подбородком, который был бы тяжел для узкого тонкого лица, если бы его не разрезала точно посередине игривая ямочка. Уголки глаз у него были немного опущены к низу, а уголки губ слегка подняты кверху, и когда он молчал, казалось, что он улыбается, как печальный белый клоун. «Я хочу тебе сказать что-то важное», — начал он, и Марго напряглась. Последний раз она слышала такие слова 12 лет назад, когда он сообщил, что уезжает через 3 недели. «Знаешь, кто выживает в Израиле? Кому здесь хорошо?» «Тем, кто приехал сюда, а не сбежал оттуда. Израиль — необычная страна. Это не о том, где жить, это о том, как жить, понимаешь? Я хочу, чтобы тебе было здесь хорошо. Не только со мной хорошо, не рай в шалаше и все такое. Чтобы тебе самой было здесь хорошо». «Ты говоришь о стране, как о любимой женщине». «Она и есть моя любимая женщина в некотором смысле. Только наоборот». «Как это наоборот?» «Не я ее оплодотворяю, а она меня», — сказал он и засмеялся. «А кто же тогда я?» «Ты. Часть меня. Жизненно необходимая часть». «Как же ты обходился без этой жизненно необходимой части?» «Плохо», — грустно сказал он. «Без тебя я жил плохо». «Стало быть, отдельно от тебя, сама по себе, я не существую?» — помолчав, спросила Марго. «Не заводись», — усмехнулся он, притягивая ее к себе. «Я тоже отдельно от тебя неполноценен». «Ты противоречишь сам себе», — высвобождаясь, сказала Марго. «Если я часть тебя, для чего ты гонишь меня искать работу?» Он долго молчал, потом заговорил быстро, сбивчиво, словно пытаясь поймать ускользающую мысль. «Мы приехали в феврале, а в сентябре началась война. Судного дня, ты помнишь? И я побежал в Тель-Ашамер, в военкомат, потому что судный день, автобусы не ходят. Они меня не взяли. Я говорю, возьмите кем-нибудь, поваром, шофером, санитаром, мне все равно, только возьмите. Они говорят, ты не строевой, куда мы тебя возьмем? Ты ж стрелять не умеешь». Я говорю, я умею, я в тире стрелял. И тогда старик этот, что со мной разговаривал в форме, но совсем старый, спрашивает меня, ты чего хочешь, помочь или быть героем? Если героем, то это не сюда. А вот если хочешь помочь, вот тут через дорогу больница. Там наверняка сейчас рук не хватает. И я пошел. полы мыл, в прачечной помогал, носилки с ранеными таскал. И когда пошли раненые, много раненых, и они мальчишки совсем, некоторые даже младше меня были и уже без ноги или без руки или еще хуже. И я подумал, вот для чего они воюют здесь? Это же не в Союзе, не то, что не выпускают. Сел на самолет, улетел куда-нибудь, мир большой, места полно, а они воюют, калечатся, умирают даже. И я спрашивать стал. У меня иврит уже хороший был. И они меня не поняли. Вообще не поняли. Как уехать? Зачем уехать? А кто будет воевать, защищать? Я тогда что-то очень важное понял. Если бы не понял, я бы, наверное, тоже уехал, как многие. Из нашей алии многие уехали в Европу, в Америку. Разочаровались. А я понял и остался. Я тебе объясню сейчас. Вот люди приезжают в Израиль и хотят в Израиль. Вполне могли в Вене, в Америку свернуть. Не свернули же. И вот они приезжают и думают, что будут жить как раньше, только лучше. Все как раньше, только язык другой, климат другой, и вокруг одни евреи. И они будут жить как раньше, начнут работать, вступят в профсоюз, а государство их обустроит, даст им квартиру, путевку, институт, объяснит, что правильно, что неправильно, как надо, как не надо. И все это быстро и хорошо, потому что это же наше еврейское государство, здесь все должно быть лучше, чем там. И вот такие люди, им здесь труднее всего. Нет, социализма здесь тоже хватает, но как бы тебе это объяснить? Здесь нет кого-то. Здесь мы сами. Хорошее сами. И плохое тоже сами. Никто нам ничего не должен, потому что нет никого. Только мы. Это не пустые слова, не пафос. Это условия выживания. Людям очень трудно это принять, что государство — это они сами и есть. Люди привыкли, что государство — это такая высшая сила, где-то там, наверху. Главное, чтобы это была хорошая, правильная сила. И пусть она все решает, и во всем виновата тоже она. А тут этого нет. И людям очень трудно это принять. Они не привыкли, что должны все сами. Но если кто-то и там привык, таким легче, да. Но есть еще одна штука. Когда очень много «мы», остается очень мало места для «я». Дистанция между людьми очень маленькая. Вот мы только приехали, и брат мой двоюродный пошел в школу. А он такой компанейский парень, общительный, у него тут же друзья появились. И вот они к нам приходят, к нему, и могут запросто холодильник открыть, взять там яблоко или еще что по мелочи. И мама моя поначалу очень возмущалась. Ужас, бесцеремонность, отсутствие культуры. Но ведь это те же мы, только с другой стороны. Это как коробка конфет, бывают такие с разными вкусами. Ты не можешь ее открыть в магазине, выбрать только те, что тебе по вкусу, а остальные отложить. Нет, ты покупаешь все сразу. Нравится, не нравится, все сразу. И это очень непросто. Приходится наизнанку себя выворачивать, приучать себя по-другому видеть. Может быть, для тех, кто приезжает из других стран, это не так, но для тех, кто из Союза, им с этим очень трудно. Надо переделывать себя, и это больно, и не все хотят. Но тот, кто не хочет, он, скорее всего, уедет, не сможет здесь жить. А тот, кто переделается, он не сможет больше жить нигде на свете. Я много где побывал, и кое-где даже жил. И есть очень красивые места и достойные люди. Но не мои. А мое здесь. И если ты хочешь войти в эту жизнь, тебе нельзя сидеть дома, по крайней мере, в начале. А если у меня не получится? Получится. Получается у всех, кто хочет. А у тебя есть для чего хотеть. Для чего? У тебя нет корней. Только так ты можешь их прорастить. Не зря же говорят «абсорбция». Пропустить сквозь себя эту жизнь. Меня это слово еще в аэропорту удивило. Абсорбция. Израиль нас в себя впитывает, абсорбирует, разрастается. А люди с нами что? Нас не остается? Не страна тебя впитывает, а ты ее. Наоборот, понимаешь? Еще раз говорю, у тебя есть ради чего. Это ради тебя, что ли? Да, серьезно сказал он. Я просто находка для одинокой женщины за 30. Марго подняла бровь, и он не удержался, захохотал, сгреб ее в охапку и потащил с балкона в комнату. Рано утром он уехал на работу, и следом с первым автобусом она уехала в Иерусалим. Здоровалась с городом, как со старым знакомым. Гладила его длинные игольчатые раскидистые сосны, бродила по его переулкам, вдыхала его сухой, знойный цитрусовый запах, привычно ощущала жар его камней, гуляла по старым кварталам, постояла у стены плача, вглядываясь, прислушиваясь, словно ожидая ответа. Потом отправилась к мельнице Монтефиоре, на смотровую площадку, откуда открывался весь город, церкви и минареты, Масличная гора и башня Давида. Постояла у ветряной мельницы, 100 лет назад построенной чудаком-богачом, решившим, что в Иерусалиме для нее хватит ветров. Прошлась по коротким улочкам Емин-Маше, так буйно и ярко заросшим цветами, что казалось, именно цветы, не люди, и есть их главные обитатели. Спустилась вниз, в долину, к раскопкам. Долго и внимательно их разглядывала. Раскопки ей не нравились, в них было что-то бесстыдное. Они были похожи на операционный стол, словно кто-то город разрезал и теперь тщательно изучал его внутренности. Пройдя вдоль стен, она вернулась в старый город, нырнула в незаметный проход между лавок, поднялась на крышу, присела на корявый корень старого фикуса и сидела до темноты, наблюдая, как истончается, тает узкая желто-розовая полоска на горизонте, и земля смыкается с небом. Вернувшись с последним автобусом, сказала взъерошенному нервному Борьке, стоявшему у окна с телефонной трубкой в руках: «Я решила, Бобрик. Я согласна». Перед свадьбой надо было встретиться с раввином, чтобы получить разрешение. Раввин смотрел на нее с сомнением, перебирал бумаги, качал головой. Он говорил по-русски, и Марго сказала ему: «Послушайте, меня звали в Союзе Маргарита Бородина. У меня в паспорте было написано, что я русская. Меня напечатали в центральном издательстве, по моей книге сняли фильм. Если бы я не была еврейкой, зачем бы я приехала сюда, в страну, где моя профессия бессмысленна, мои книги некому читать, а мой фильм никому не интересен?» Раввин продолжал качать головой, и Марго, зная, как важно и для Борьки, и для его родителей получить это идиотское разрешение, вспомнила: «Я знаю песню на идиш, которую мне пела мать. Хотите, спою?» «Спойте», — неожиданно сказал раввин, и Марго запела: «Шлоф майн фейгеле, маст цудайн эйгеле». Допела до конца и сказала ему, сдерживая слезы: «Все. Больше у меня ничего нет». Он вздохнул, вышел из комнаты, потом вернулся с другим человеком, таким же бородатым, в таком же черном лапсердаке и такой же черной широкополой шляпе. «Зебе седер», — сказал человек, внимательно осмотрев Марго. «Зебе седер. Годится». Свадьбу устраивать не стали. Просто поставили хупу во дворе большого красивого дома под Иерусалимом, где жило Борькино шумное веселое семейство. Держали хупу Борькино приятели и Яша, а под ней, под взятым из синагоги бархатным красным покровом с золотыми кистями, стояли Марго, Борька, его родители и раввин. Раввин что-то читал нараспев, Марго понимала плохо, мир вокруг казался зыбким, текучим, шатким, как бывает во сне. На груди под платьем она спрятала фотографию, единственную, что у нее была. И казалось, что от фотографии исходит тепло, почти жар. Когда Равин кончил читать и Борька раздавил завернутый в фольгу стакан, с песнями вошли в дом, где был накрыт стол. Марго ускользнула в ванную, отвернула край выреза, заметила на груди под фотографией розовое прямоугольное пятно и засмеялась сквозь слезы. В начале апреля Борька вдруг попросил: «Слушай, тут приезжают люди, их надо поводить по Иерусалиму, а у меня совершенно нет времени». «Какие люди?» «Из России». «Почему их нужно куда-то водить?» «Это полезные нам люди», — уклончиво ответил он. «Поводишь?» «Есть же профессиональные экскурсоводы, очень хорошие», — удивилась Марго, успевшая многих услышать в своих иерусалимских прогулках. «Есть», — согласился он. «Но было бы лучше, если бы ты. Я тебе дам полный маршрут». «Ты хочешь меня выгулить таким странным образом?» «И это тоже. Но я на самом деле предпочитаю не вмешивать экскурсоводов по разным причинам». «По разным причинам» — это была ключевая фраза. После нее расспрашивать было бессмысленно и бесполезно. «Не надо мне маршрута», — сказала Марго. «Я сама знаю». «Их нужно забрать из Тель-Авива. Возьми машину». «Но я еще ни разу не ездила в Иерусалим». «На первом шоссе трудно заблудиться». «Нет», — сказала Марго. «Если уж я их веду, то мы поедем поездом и ходить будем ногами. И мне нужно 3 дня, чтобы подготовиться». Полезных людей было двое. Оба среднего роста, неприметно приятной наружности, с темными, коротко стриженными волосами, в солидных серых костюмах, удивительно бесцветные, словно прозрачные. Различала их Марго по голосам. У одного был глубокий, сочный баритон, у другого неприятно резкий сухой тенор. Ходить они умели, слушали внимательно, смеялись в правильных местах и вообще были бы идеальными туристами, если бы не ощущение, что она сама и ее рассказы не более чем повод к чему-то или способ добиться чего-то. Вечером они пригласили ее в ресторан. Марго привела их в крошечный ресторанчик в самом центре Махана и Егуда, главного иерусалимского рынка, и полчаса под рыночный шум и гам развлекала иерусалимскими историями, старательно не замечая их скептических переглядываний. Только когда принесли храймы, когда оба попробовали, и баритон восторженно причмокнул, она спросила, нравится ли. «М-м-м», — сказал баритон, — «божественно». Тенор молча кивнул, подтверждая. «Первое израильское правило», — засмеялась Марго, — «не суди о ресторане по тому, как он выглядит». «Слушайте, у вас такой превосходный русский», — сказал баритон. «Вы недавно приехали?» «Я филолог, даже писатель в некотором роде», — сказала Марго и осеклась. «Писатель?» — оживившись, спросил баритон. «Бывший, это было давно. Хотите кофе?» «Хочу. А в каком жанре вы пишете?» «Писала. Для детей в той жизни. Пойдемте, кофе мы будем пить в другом месте. Кстати, рекомендую кофе Свинч». «Это что такое?» — спросил тенор, но баритон перебил. «Может, я вас читал? Как ваши книги называются?» «Свинч — это такой пончик с дырочкой из очень вкусного теста. Марокканское блюдо». «Почему вы все время увиливаете от ответа?» — удивился баритон. «Вам неприятно об этом говорить?» «Все это дела давно минувших дней, к чему ворошить старое?» «И все-таки». Марго взяла из протянутой тенором пачки нужную сумму, расплатилась, встала из-за стола. «И все-таки», — повторил баритон. «У меня вышла только одна книга». «Какая?» «На холме и под холмом», — понимая, что он не отстанет, пробормотала Марго. «Но, позвольте, я ее прекрасно помню, только автором там значится...» «Вспомнил, Бородина, Бородина, Мария или Марина...» «Маргарита. Это мой псевдоним», — неохотно сказала Марго. «Между прочим, прекрасная книга. Подарил ее племянникам, но и сам прочитал с удовольствием». «И что же, вы с тех пор больше ничего не написали?» «Почему вас это так интересует?» — не выдержала Марго. Прозвучало резко, и она добавила на всякий случай. «Пожалуйста». «Еврейская тема меня всегда интересует», — сказал он И тенор хмыкнул насмешливо. «Так что же, есть у вас что-нибудь в загашнике?» «Я не уверена, что вам это будет интересно». «А вы дайте мне почитать». Всю дорогу в Тель-Авив он расспрашивал Марго о книге и уговаривал дать ему почитать. Всю дорогу из Тель-Авива домой она жаловалась Борьке. Борька сначала хмурился, потом засмеялся и сказал: «Ладно, попрошу его, чтобы не приставал». Марго замолчала и молчала до самого дома. Молчала и дома, молча приготовила ужин, молча вымыла посуду и уселась на балконе с сигаретой. Борька завалился на диван с книжкой, но она все время чувствовала на себе его взгляд поверх книжки. Внимательный и печальный. На второй день она повела гостей по своим любимым местам. От мельницы, через Мишкинот, Шаананим и Еминмашек и МКА к русскому подворью, оттуда в Нахлаот, в кружение по узким улочкам под затянутыми зеленью балконами и арками, под гранатами и лимонами, под бугенвиллеей и жакарандой. Из кафе и пекарен пахло свежим хлебом и пряностями. В синагоге басовито гудели молитву. На углу скрипач наяривал Хава Нагила, притоптывая ногой для большей ядрёности. Сидящие на лавочках в крошечных сквериках смуглые большеглазые старики с длинными пейсами, заплетенными в тугие косички, смолено черные или седые, провожали их долгими взглядами. Гости крутили головами. Баритон спросил, можно ли сфотографировать стариков. Марго перевела. Самый старый, белоснежно-седой, равнодушно-величественно кивнул. Тенор больше фотографировал цветы, деревья, дома. Вечером, когда Марго провожала их до гостиницы после Чолента и Тейгелах в Тель-Авивском Сендере, баритон сказал задумчиво: «Хотел бы я так вжиться в чужую страну». Тенор хмыкнул, Марго промолчала. В последний день они гуляли по Масличной горе, ходили по храмам и монастырям, оттуда спустились в Гефсиманский сад. Внизу их ждал Борька. В светлых, быстротечных израильских сумерках, перед самым закрытием, они были в саду почти одни, только пожилая пара истово молилась, стоя на коленях в углу, да монах-францисканец в коричневом хабите, подвязанном белой веревкой с тремя традиционными узлами, стражником стоял у стены. Древние оливковые деревья, серебристо-седые, с толстыми стволами, похожими на клубки переплетенных змей, едва слышно шелестели листьями, крошечные зеленые шарики вызревающих маслин покачивались на ветках, городской шум едва доносился из-за каменной стены. Время исчезало, растворялось на глазах. Марго рассказывала о странном бородатом человеке в длинной белой рубахе и темной накидке, что молился ночью в этом самом саду 2000 лет назад, бродил меж этих самых деревьев, сидел на этой самой земле. Рассказывала, что оливы не умирают, просто новые побеги, новые поросли приходят на смену старым, вытесняют их, замещают, и дерево продолжает жить. Рассказывала о храме под печальным названием «Моление о чаше». Все трое слушали, не задавая вопросов, и было совершенно непонятно, слушают они или думают о своем, о вечном, о чем только и должно думать людям в этом саду. Когда она кончила говорить, они еще некоторое время молчали, и Марго дернула Борьку за рукав, чтобы сказал что-то, дал знак. Он покрутил головой, словно освобождаясь, сбрасывая невидимые путы, потом прошептал: «Послушай, я сейчас что-то понял». «Что?» «Кажется, ты нашла себе профессию». Ответить она не успела, тенор спросил: «Но это же не ваш бог, не еврейский?» «Не еврейский», — согласилась Марго. «Для евреев он и не бог вовсе. Просто часть мировой культуры. Огромная, прекрасная часть». «А вы в бога верите?» — поинтересовался баритон. «Я агностик. Мне кажется, что человек не может знать ответа на этот вопрос. Не может и не должен. Но если Бог есть, то Он один для всех, Не может быть отдельного бога для индусов, для евреев, для китайцев. Мир един, и Бог един. И неважно, как его зовут, Яхве, Аллах или судьба. Он крякнул, но ничего не сказал. Борька за его спиной показал ей большой палец. Обратно в Тель-Авив машину вел Борька. Марго вышла недалеко от дома, баритон выскочил следом, еще раз поблагодарил, поцеловал ей руку. Через 2 дня Борька сказал, что они уехали. Вдруг позвонил Арье. Они не виделись со свадьбы, но изредка перезванивались. В последние 3 месяца он исчез, и Марго мучила совесть, что никак она до него не доберется. Он лежал в больнице, просил приехать. Она отменила все дела и поехала в Хайфу. «Моя бывшая жизнь схватила меня. Я хотел смотреть опять на ваше лицо. Как вы живете?» — сказал ей высохший, похожий на мумию старичок, лежавший на больничной койке. От Арьи в нем оставался только голос. Изо всех сил стараясь не плакать, Марго рассказала, как живет. «Я искал дальше», — сказал он ей. «Я нашел важный факт. Я хотел смотреть его вместе с вами. Но теперь вы будете смотреть одна». Марго не выдержала, разревелась. Он ухватил ее за руку, скрюченной птичьей лапкой, протянул клочок бумаги, велел. «Плакать не варто. Надо удалять печаль. Будете читать, когда я уйду в свой мир». Через 3 дня он умер. Возвращаясь с кладбища, Марго достала из бумажника его записку, поехала по указанному адресу, вышла из машины, свернула налево, прошла 50 метров по переулку, уперлась в параллельную улицу и встала, не понимая. Потом подняла глаза на указатель с названием переулка. Улица Якова Даяна, Рихтера, уроженца Белоруссии, павшего в боях за независимость государства Израиль. Было написано на указателе. Она покачнулась, ухватилась за столб с указателем. Из дома напротив выехал на велосипеде мальчишка лет 6-7, начал ездить туда-сюда по переулку, с каждым разом подъезжая все ближе к ней. Она села на бордюр под указателем, глотнула воды из бутылки. «Ты в порядке?» — спросил мальчишка, остановившись напротив. «Это улица моего дяди», — сказала она ему. «Представляешь, улица моего дяди». «Неправда», — возразил он. «Это улица моего дедушки».